Люпус быстро сокращал дистанцию до цели. Для невооруженного глаза корабль «Астероид Роя» был всего лишь сверкающей искоркой. Однако сенсоры линейного крейсера без труда увеличили изображение. Судя по мелькающим черточкам двух десятков истребителей, снующих вокруг похожего на неровный шар камня, диаметр сооружения негуманоидов превышал 3 километра. И это еще был не самый мощный корабль-астероид. Среди тех 8, что неотвратимо надвигались на эскадру людей, имелись 2 5-километровых улья. Капитан знал, что и это не предел. Во время Первой войны человечество успешно разобралось с одним ульем-планетоидом, диаметр чуть больше 15 километров. Поверхность цели пятнали воронки от попадания туннельных орудий. Особенно жутко смотрелся глубокий кратер, покрытый блестящей пленкой стеклянистого расплава. Алекс на секунду представил себя муравьем, которого рассматривает огромный глаз. Однако затем усмехнулся, наведя точку прицела прямо в центр этой ямы. Искин выдал всю необходимую информацию по цели. Огромный булыжник последнее время двигался прямолинейно, и Немель без труда рассчитала упреждение и точное время подлета боеголовок. Только что на поверхности вспух взрыв. Удачное попадание туннельного орудия испарило одну из орудийных ячеек, прикрытых мерцающим силовым полем. Линейный крейсер отключил двигатели, повернувшись бортом к далекой цели. Стволы установок слегка подрагивали, наводясь на участок пространства, в котором через 40 минут окажется улей. «Дави тараканов!» — повернулся капитан Кадиль. «Именем Муталиба, Гаксуда и мудрого Зияддина! Мучительная смерть тем, кто не ходит на двух ногах!» — заявила женщина, скомандовав двум орудием открыть огонь. Интерфейс выдал несколько строчек, из которых Алекс понял, что сейчас в рабочую камеру чудовищной пушки поступает газ, который через несколько секунд воспламенится, вытолкнув боеголовку в космос. В отличие от современных арварских образцов, использующих унитарный боеприпас, конструкторы изделия ТЗ-20 предпочитали раздельную схему заряжания. Из шлюзовой камеры был заблаговременно откачан воздух, поэтому капитан ощутил только сильное сотрясение палубы, когда первое орудие выстрелило. Массивные теплообменники прыснули струйками охлаждающего реагента, и помещение заволокло клубами быстро рассеивающегося дыма. Через мгновение последовал еще один удар. Вторая пушка отсалютовала жукам боеголовкой. Адиль довольно улыбалась, а ее дроиды суетились, вытаскивая новые боеприпасы. Капитан засек время. Через 6 минут орудия были заряжены и произвели следующий залп. Он не рассчитывал на особую эффективность старого оружия, поэтому скомандовал сделать еще 3 залпа. Убедившись, что Адиль справится с обязанностями главного артиллериста, Алекс вернулся в рубку, попав в самый разгар совещания. Хитоми заняла место пилота. Ее пушистый питомец еле слышно шипел, воспринимая настроение хозяйки. Каслия непринужденно развалилась на командирском диване. Капитан удивился, что тут нет Сири, но вспомнил, что она последнее время проводит в компании хранителя традиций, пытаясь подтолкнуть развитие новичков-одаренных. «Похоже, нашим сейчас достанется», — подал голос Илья. 9 ульев и 5 линкоров-жуков против 8 линкоров-людей и разной мелочи, вроде тяжелых крейсеров. «Вот я и говорю, надо помочь», — вмешалась узкоглазая. «Там же тысячи людей». «Бесполезно», — покачал головой Хадар. «Их уже не спасти. Тем более это не наше дело. Пока жуки заняты разборками с эскадрой, можно ударить им в брюхо», — предложил товарищ. «Пройдем рядом с их группой на безопасном расстоянии и хорошенько врежем нашими трофеями. Вывалим все, что есть, мало не покажется». Алекс не вмешивался в спор, изучая диспозицию. Выпущенные боеголовки продолжали свое неспешное движение, а первые 2 улья вклинились в подстроение людей. Судя по всему, объединенному флоту сейчас приходилось совсем плохо. Рядом с отметками боевых единиц накапливались отчеты о повреждениях. Хагданский линейный корабль только что получил серьезную плюху, потеряв половину орудий главного калибра. Обездвиженный носитель, который оказался на пути одного из ульев, жуки смахнули одним залпом. Командующий постоянно корректировал огонь. Невейские линкоры попеременно стреляли по двум соседним целям, а схема пополнялась непонятными Алексу цифровыми обозначениями. Алекс уловил недовольство девушек, спокойствие пилота-разведчика и нетерпение Ильи. Капитан планировал выпустить десяток зарядов и приступить к поспешному бегству, но сейчас имелись все шансы нанести насекомым неожиданный удар. Быстрые и опасные истребители практически все были выбиты, а динамические характеристики неповоротливых ульев и линкоров оставляли желать лучшего. Двигатели Люпуса давали преимущество в скорости и маневренности. «Немель», — принял решение Алекс, — «рассчитай курс прохода рядом с большой группой жуков. Если мы зайдем им в тыл, то выпущенные боеголовки будут догонять их строй. Если получится, снесем им двигатели». «Выполнено», — через секунду ответила голограмма, высветив несколько вариантов подхода. Капитан выбрал подходящий, скомандовав сближение. Он решил не жалеть боеголовок. Благодарность Военной Федерации Нивы стоила гораздо дороже.